Утром дядя Марат отвел Маргариту в школу. «После занятий иди сразу домой», — сказал он, — «и сиди, жди меня. По улицам одна не бегай, тебя в полицию могут забрать, поняла?» Маргарита буркнула что-то себе под нос. Она была в ужасном настроении. Этот противный дядька-пират снова пытался накормить ее неправильным завтраком, на этот раз вареными яйцами. И теперь она была голодная, сердитая и очень скучала по маме. А как можно сидеть в школе и слушать учителя, если у тебя плохое настроение и ты скучаешь по маме? Маргарита снова выдержала только два урока. До столовой. А потом пошла домой. По улицам больше бегать не стала. Чего доброго, и правда полиция заберет. Дядя Марат появился очень быстро. Ему позвонила Анна Андреевна. Маргарита обрадовалась, что он пришел. Не пришлось долго сидеть одной в пустой квартире. Она даже выбежала ему навстречу. А он, вместо того, чтобы тоже обрадоваться, прямо с порога стал ругаться. «Ты почему дома?» «Маргарита, мы же с тобой договорились». «Договорились», — подтвердила Маргарита. «Ты сказал домой идти, я и пошла». «Я сказал, после школы, когда уроки закончатся. Почему ты снова ушла?» «Захотела и ушла. Тебе-то что?» «Ты всегда делаешь только то, что хочешь». «Ну да, зачем что-то делать, если не хочется?» «А как же школа?» «Я не буду ходить в школу, там скучно, там одни балбесы учатся». «А ты, значит, умная, ты уже все знаешь, умеешь читать, писать, считать». «А мне не надо уметь, у меня мама есть, она все умеет». «Как же ты собираешься деньги зарабатывать, когда вырастешь? На что ты будешь жить, покупать еду и одежду?» «Я буду тетенькам волосы стричь, как мама. Там не надо читать и писать. Там нужны только острые ножницы и красивые расчески». «Значит, школа тебе не нужна?» — спросил дядя Марат. «Не нужна», — воинственно заявила Маргарита. «И что ты будешь делать вместо школы?» «Гулять, смотреть мультики, играть в игры на мамином телефоне. Ну, еще ходить в торговый центр на карусели и в кино». «То есть отдыхать и развлекаться», — уточнил дядя Марат. «Да», — подтвердила Маргарита. Дядя Марат замолчал, походил по комнате с задумчивым видом, потом вдруг остановился и хлопнул себя по лбу. «Точно!» — радостно воскликнул он. «Маргарита! Ты просто молодец! Это ты хорошо придумала!» Маргарита совсем не возражала, что она молодец. Она всегда это знала. Только не поняла, почему у дяди Марата вдруг так резко поменялось настроение. Только что ругал ее, а теперь хвалит, да еще радуется. И она настороженно спросила: «Дядя Марат, ты чего?» «Знаешь, что я подумал? Я тоже не буду ходить на работу. Мне надоело». Маргарита недоверчиво посмотрела на него. «Шутит, что ли? Как это может быть, чтобы взрослые не ходили на работу?» «Ты правильно сказала. Зачем делать то, что не хочется?» — продолжал дядя Марат. «Кто придумал эти правила, что взрослые должны работать, а дети учиться? Ерунда это все. Глупости. Правда?» Маргарита осторожно кивнула. «Неужели это все серьезно? Оказывается, не такой уж он злой и противный, этот дядька-пират. И ты меня не поведешь завтра в школу?» «Нет. И сам никуда не пойду. Будем с тобой отдыхать и развлекаться». «И к маме поедем», — обрадовалась Маргарита. «Нет, к маме пока нельзя», — покачал головой дядя Марат. «Но мы будем каждый день звонить в больницу. И как только нам разрешат ее навестить, мы съездим туда. А сейчас я схожу к себе, переоденусь, и мы пойдем гулять. Собирайся. Маргарита с дядей Маратом весь день гуляли в парке, катались на каруселях, плавали по озеру на водном велосипеде и ели сладкую вату. Маргарита радовалась. Вот это жизнь! Никакой школы, скучных уроков и крикливой Анны Андреевны. Красота! Дядя Марат оказался очень веселым и добрым. Это сначала он строил из себя грозного дядьку и ругался, потому что не знал, как надо обращаться с детьми. А теперь он понял, что с детьми надо дружить и все им разрешать. И тогда никто ни на кого не будет обижаться, расстраиваться и глотать желтые таблетки от нервов. Потом Маргарита захотела в кино. Дядя Марат купил билеты на новый мультфильм, который вышел совсем недавно. Они вошли в зал и сели на свои места. «А почему нет детей?» — спросила Маргарита, вертя головой в разные стороны. «Когда мы с мамой идем в кино, детей всегда много». «Потому что все дети еще в школе», — объяснил дядя Марат. «Они же не знают, что можно совсем не учиться. Это только мы с тобой такие умные. Вот и додумались до этого». «Ага», — довольно кивнула Маргарита и даже взяла его за руку. «Какой же он все-таки классный! Как ей повезло, что она не поехала жить ни к тете Маше, ни к тете Юле!» Но оказалось, что детей нет совершенно по другой причине. И когда начался не мультик, на который они пришли, а другой фильм, все стало ясно. «Ну, извини, виновато», — сказал дядя Марат, расстроенный Маргарите. «Открою тебе секрет. Я не очень любил школу. Постоянно сбегал, прогуливал уроки, вот теперь плохо читаю». «Но это ничего, подумаешь, перепутал. Посмотрим этот фильм. Главное, что мы развлекаемся. Правда ведь?» Маргарита сердито выдернула руку и отвернулась. И весь фильм просидела, надувшись. А под конец начала зевать и даже чуть не уснула. Фильм оказался ужасно скучным. Какие-то люди, машины, разговоры. И ничего не понятно. То ли дело мультики. Красивые, интересные и смешные. Сейчас бы сидела, смотрела и радовалась. Ну, дядька-пират дает. Такой большой, а читать как следует не научился. Позор. На обратном пути Маргарита позвала дядю Марата в супермаркет. Раз провинился, пусть теперь новую куклу ей покупает. А еще пирожные, лимонад и вкусные конфеты с орехами в красивой золотистой коробке. Они погуляли по супермаркету, набрали разных товаров и подкатили тележку к кассе. «И что вы мне даете?» — удивилась пожилая женщина на кассе. «Деньги», — сказал дядя Марат, вертя в руках денежную купюру. «Вы издеваетесь? Загрузили телегу до отказа, оплатить нечем?» «Да почему нечем? Это что, не деньги?» «Мужчина, вы глупый? Да этого даже на хлеб с молоком не хватит. Вы что, считать не умеете?» «Ну, честно говоря, не очень», — пробормотал дядя Марат и искоса взглянул на Маргариту. Та смотрела на него во все глаза, даже рот открыла от изумления. «Ой, не морочьте мне голову! Если нет денег, оставляйте тележку и идите отсюда!» — рассердилась кассирша. — дядя Марат и Маргарита вышли из супермаркета с одной буханкой хлеба и пачкой масла. «Дядя Марат, ты чего? И правда считать не умеешь?» — накинулась на него Маргарита. «Ты же вон какой большой! Мама и то умеет! Она всегда знает, хватит у нее денег на продукты или нет». Ей было жалко, что пришлось оставить куклу и пирожные. И еще очень неприятно, когда на тебя кричат на кассе и говорят, что ты глупый. «Да, твоей маме хорошо», — оправдывался дядя Марат. «Твоя мама в школе училась, ей там, наверное, интересно было, вот она и не убегала. А я только учительница отвернется, хвать портфели за дверь». Вот так вот и пробегал всю математику. И другие уроки тоже. Маргарита тяжело вздохнула. «Ладно, пойдем домой, возьмем деньги и снова придем и купим куклу». «А у меня деньги закончились. Это были последние». Дядя Марат потряс пакетом с хлебом. «Как последние? И что, больше нет?» «Нет». «Совсем-совсем нет? Что же теперь делать?» Дядя Марат почесал голову. «Ну и ладно, ничего страшного. Без куклы ведь можно обойтись, правда? И без пирожных. А хлеб и масло у нас есть, так что с голоду не умрем». Вечером они варили макароны и ели их с маслом и хлебом. Сначала Маргарита не хотела есть один гарнир без сосисок или котлет. Она так не привыкла. Но дядя Марат показал ей свой пустой холодильник и развел руками. Потом они отправились наверх и убедились, что и в другом холодильнике тоже нет ничего вкусного. Мама не успела купить продукты на неделю. Пришлось ужинать пустыми макаронами и пить невкусный чай с сахаром. На следующий день дядя Марат, как и обещал, не пошел на работу. И Маргариту в школу не пустил. Они снова гуляли по парку, но на этот раз отдыхать и развлекаться было не очень весело. Они ходили по дорожкам и смотрели, как другие кружатся на каруселях, едят сладкую вату и катаются по озеру на водных велосипедах. Даже уток покормить и то не удалось. Не на что было купить булку. «Дядя Марат, а когда у тебя получка?» — спросила Маргарита за ужином, тоскливо ковыряя ложкой в тарелке с кашей. «Какая получка?» «Ну, обычная получка, которая бывает у всех взрослых». «Получка бывает у тех взрослых, которые работают. А я больше не работаю». «Теперь у тебя совсем не будет денег? Никогда?» «Откуда же они возьмутся? Сама подумай». «А что мы будем есть?» — в отчаянии воскликнула Маргарита. «За это не беспокойся», — весело сказал дядя Марат и открыл кухонный шкафчик. «Смотри, какие запасы гречки и макарон! Мы можем есть их хоть целый год!» «Я не хочу целый год!» — закричала Маргарита и оттолкнула от себя тарелку. «Мне надоели твои макароны и каша. И хочу конфеты, торт, апельсины, виноград. Я колбасы хочу!» Она выскочила из-за стола и побежала в комнату. И целый вечер не разговаривала с дядей Маратом. А на утро отказалась идти гулять. Сидела целый день в кресле и смотрела телевизор. Дядя Марат лежал рядом на диване и тоже смотрел. А потом телевизор вдруг перестал показывать. Мультики исчезли, и по экрану пошла серая рябь. «Ой, я, кажется, за следующий месяц за телевидение заплатить забыл», — хлопнул себя по лбу дядя Марат. «А теперь и платить нечем». «Что? Теперь еще и телевизора нет?» — возмутилась Маргарита. «Совсем делать нечего». Она побродила по комнате, потом подошла к нему. «Поиграй со мной во что-нибудь». «Да ну, неохота, нет настроения». «А ты поиграй без настроения». «Как же можно играть без настроения? Я не могу делать то, что не хочу». «Ну, хоть книжку мне почитай». «Так я не умею, ты забыла?» «Тогда расскажи что-нибудь интересное». «Я не знаю ничего интересного». Маргарита обиженно сдвинула брови. «Как с тобой скучно! Ты ничего не знаешь и не умеешь. А вот с мамой всегда интересно. Она и читает, и рассказывает, и играет со мной». «Подумаешь, мама», — сказал дядя Марат. «Зато знаешь, как мне в детстве здорово было. Я на улице гулял, а твоя мама в школе за партой сидела. Я отдыхал и развлекался, а она дома уроки учила. Ей нужно было скучные упражнения в тетрадь писать, стихи разные наизусть заучивать. А я в это время в кино веселые мультики смотрел. Что хотел, то и делал. А твоя мама все свое детство мучилась и страдала. Вот так». «Но зато и теперь хорошо», — неуверенно возразила Маргарита. «И что хорошего? Она теперь работает с утра до ночи, а еще и учится вместе с тобой. А я, смотри-ка, на диване валяюсь и в потолок плюю. Ну и кому из нас лучше, твоей маме или мне?» Маргарита ничего не ответила. Взяла книжку-раскраску и забилась в свое кресло. Яростно водила карандашом по рисунку и сердито поглядывала на дядю Марата. А на следующий день вкрадчиво поинтересовалась: «Дядя Марат, а твой начальник не будет ругаться за то, что ты на работу не ходишь?» «А, пусть его ругается», — отмахнулся дядя Марат. «У него работа такая. Начальникам положено ругаться». «Может, ты сходишь, поработаешь немного?» «Вот еще. Я ж там устану». «Ну и что? Устанешь немножко. Зато начальник заплатит тебе деньги». «Зачем нам деньги? У нас все есть». Дядя Марат показал на кастрюлю, в которой помешивал макароны. Маргарита швырнула ложку на стол и убежала в комнату. И не стала завтракать. И обедать тоже не стала. А за ужином съела все макароны, которые остались от завтрака. Выходные прошли скучно. За окном моросил дождь. Дядя Марат, как всегда, валялся на диване и смотрел в потолок. Маргарита сидела в кресле и играла в игры на мамином телефоне. Ели они снова макароны и гречку. Теперь уже даже без хлеба, потому что он закончился еще в пятницу. Зато утро понедельника принесло хорошие новости. Маму перевели в палату, и ее можно навестить. «Ура!» — кричала Маргарита и восторженно скакала по комнате. «Мы едем к маме! Ура!» «Не сейчас», — сказал дядя Марат. «В больницу пускают только вечером. А еще больным надо привозить гостинцы. А у нас денег нет даже на автобус». «Так, дядя Марат, «Ты сейчас идешь на работу и зарабатываешь деньги», — скомандовала Маргарита. «А вечером мы покупаем гостинцы и едем к маме». «Ишь, какая хитрая!» — сощурился дядя Марат. «Я, значит, буду работать, а ты дома прохлаждаться. Разве это справедливо? Мы же договорились вместе отдыхать». «Дядя Марат, ты что, маленький? Ты не понимаешь, что ли, что нам деньги нужны для мамы? И я тоже не буду дома сидеть. Я в школу пойду». «Ты в школу? Да ты убежишь после первого урока». «Не убегу. Честное слово. Пойди поработай, а?» «Ну, смотри. Как только ты убежишь, мне сразу позвонит твоя учительница», — предупредил дядя Марат. «И тогда я тоже убегу. Мы останемся без денег и к маме не поедем». «Да не убегу я», — повторила Маргарита и вздохнула. Она не убежала, дотерпела до самого конца, даже на музыку осталась. Правда, учительницу совсем не слушала и почти ничего не писала. В голове была только мама. Как же давно они не виделись. Подумать только. Маргарита прожила без мамы целую неделю. Они никогда так надолго не расставались. Вечером пришел дядя Марат, и они поехали в больницу. Маму увидеть удалось всего на одну минуточку. Она была худая и бледная, но уже улыбалась. Маргарита только и успела обнять ее и поцеловать, а потом сердитая медсестра в голубой шапочке выгнала их из палаты. Она сказала, что мама еще очень слабая, и ей нужен покой. И все гостинцы отдала им обратно. Маме пока можно было есть только куриный бульон. «Давай варить бульон», — сказала Маргарита, когда они вернулись домой. «Из чего?» «Купим курицу». «Не на что. Все, что я сегодня заработал, мы уже потратили», — сказал дядя Марат. Маргарита решительно тряхнула головой. «Значит, завтра ты опять идешь на работу, а я в школу». «Нет, я не согласен. Это нечестно. Ты в школе можешь отдыхать, можешь сидеть просто так и в окно смотреть, а мне на работе отдыхать некогда. Если я зарабатываю деньги, ты должна зарабатывать хорошие оценки. Вот тогда будет справедливо». «А у нас еще нет оценок». «Как же вы учитесь без оценок?» «Если хорошо отвечаешь, получаешь звездочку, а если плохо — треугольник». «И сколько у тебя звездочек?» «У меня только треугольники. Звездочку очень трудно получить. Анна Андреевна просто так никому их не дает». «Вот я и говорю. Зачем в школу ходить, если там трудно? Я вырос без школы, и ничего. Все у меня прекрасно и замечательно». «Ага, замечательно. Ты такой большой, а читать и писать не умеешь», — хмыкнула Маргарита. «Ты даже деньги посчитать не можешь. Тетенька на кассе за тебя считает». «А зачем мне читать и писать?» — пожал плечами дядя Марат. «Я же водителем работаю, а не писателем. Я специально такую работу выбирал, для которой школа не нужна. Прям как ты. Мы вообще с тобой похожи. Мысли у нас с тобой одинаковые, желания одинаковые. Вот ты вырастешь и станешь такая же, как я. Будешь так же хорошо и весело жить». «Жить, как ты?» «Конечно!» Маргарита в ужасе уставилась на дядю Марата. Она вспомнила пустые макароны, чай без конфет и унылые серые дни в кресле с маминым телефоном. «Я не хочу быть как ты», — испуганно сказала она. «Я как мама хочу». «Как мама? Зачем? Это же трудиться надо. Постоянно учиться, с уроков не убегать и все домашние задания делать. Не, у тебя не получится. Получится. Маргарита схватила свой рюкзак и потащила к столу. «Ты зачем мой стол заняла?» — удивился дядя Марат, наблюдая, как она вытаскивает из рюкзака учебники и тетради. «Что ты собралась делать?» «Звездочки зарабатывать», — сказала Маргарита. «У меня их будет целая куча, вот увидишь». Она, пыхтя от усердия, стала выводить в прописи корявые буквы. И не видела, как дядя Марат довольно улыбнулся себе в бороду. Маму выписали только через 2 недели. Дядя Марат привез ее домой на своей большой грузовой машине. Они с Маргаритой приготовили праздничный ужин, потому что маму теперь нужно было откармливать после больницы. Уж слишком она похудела. Маргарита ни на шаг не отходила от мамы. Вертелась возле нее, висла на шее. А если и отходила на секунду, то тут же подбегала, чтобы поцеловать. Она показывала маме свои тетрадки со звездочками и альбом по рисованию, где под одним из рисунков краснела размашистая надпись «Молодец». «Как же вы с ней справлялись?» – спрашивала мама дядю Марата. «Она вас, наверное, совсем замучила. Столько времени вы с ней». «Да нет, что ты, Катя, вовсе не замучила», – усмехался дядя Марат. «Прекрасно справлялся». «Даже и не знаю, как вас благодарить. Вам ведь из-за нее и работать было некогда», — сокрушалась мама. «Все в порядке с работой. Там как раз мой отпуск подошел. Вот я и взял 2 недели. Правда, стрекоза?» Дядя Марат подмигнул Маргарите. Та кивнула. «Зачем маму расстраивать? Зачем ей знать, что дядя Марат сам на работу не хотел ходить и ее заставлял школу прогуливать, и что пришлось его очень долго перевоспитывать?» «Ты знаешь, Маргаритка, тетя Маша нашлась», — сказала мама. «Оказывается, она номер телефона сменила, и мне прислали сообщение утром в воскресенье перед тем, как меня в больницу увезли, а я даже и не вспомнила об этом, поэтому вы ей не дозвонились». «Ну и ладно», — махнула рукой Маргарита. «Зато дяде Марату повезло». «Почему ему повезло?» «А если бы я у него не осталась? Как бы он читать научился? Представляешь, мама, он даже буквы не все помнил, а со мной уже по слогам читает. И даже считает до 20. Я его с собой сажала, когда уроки делала, и учила». «Мам, он ничего не знает! Ему снова в 1 класс надо идти!» Мама вопросительно посмотрела на дядю Марата и недоверчиво улыбнулась. «Не веришь?» — обиделась Маргарита и притащила свой букварь. «Читай, дядя Марат». «Давай сначала ты», — сказал тот, «чтоб я получше вспомнил и перед мамой не опозорился». Маргарита довольно шустро прочитала текст. Потом принесла учебник математики и стала устно решать примеры на сложение и вычитание. И даже почти не ошибалась. «Спасибо вам большое, Марат», — шепнула мама дяде Марату. «Вы просто волшебник». Она шепнула совсем тихо, но Маргарита услышала. «Чего это он волшебник?» — воскликнула она. «Это я, волшебница! Думаешь, просто заставить такого большого дядьку по букварю учиться? И следить, чтобы он с работы не убегал? Да я с ним замучилась совсем!» Мама и дядя Марат переглянулись и весело расхохотались. Непонятно почему, ведь она ничего смешного не сказала. А они смеялись так, будто их рассмешил клоун в цирке. У дяди Марата даже слезы от смеха выступили. А мама вдруг схватила Маргариту в охапку и стала целовать со словами: «Ах ты моя волшебница!» Взрослые вообще странные люди. Это Маргарита и раньше знала, а теперь в этом убедилась окончательно.